Глава вторая. Великий кукольник. В кабинете великого князя. Комментарий автора. Поскольку Константин Николаевич моряк, в интерьере всякое морское, в том числе большой макет корабля. Константин Николаевич и граф Ларис Меликов. Ларис Меликов стоит, рассматривает макет корабля. Входит Константин Николаевич. Константин Николаевич. «А, наш бархатный диктатор. Полагаю, вы пожаловали не на спиритический сеанс». Ларис Меликов. Комментарий автора. Говорит с легким кавказским акцентом. Отвечает на рукопожатие. «Вся моя жизнь — спиритический сеанс, ваше высочество. А также болгарский танец на углях, хождение по канату и заклинание кобр. И право уж вы-то меня диктатором не припечатываете. Прислуга за все, такова моя должность. Хорош корабль. Красавец». Константин Николаевич, с удовольствием. 20-пушечный бриг «Улисс». Моя первая в жизни команда. В 17 лет стал капитаном. Что страх в первом плавании натерпелся. Ничего, бог милостив, не потонули. Ларис Меликов. А потом повели в плавание и всю Россию. Великое плавание. В какие порты заходили? Освобождение крестьян, судебная реформа, земство. Капитан — это призвание. Константин Николаевич. Ну, в великом плавании капитаном был государь, и я всего лишь старшим помощником. Теперь вахтенный начальник вы, Михаил Триелович. Вам и штурвал в руки. Ларис Меликов. Без поддержки вашего высочества я ничто. Константин Николаевич со смехом подхватывает. «Скромно сказал великий кукольник. Что вам от меня понадобилось в полночный час? Дергайте за ниточки. Кукла вас слушает». Ларис Меликов. «Ваше высочество, вы знаете, нынче поздно я должен быть у государя с готовым манифестом о созыве выборных представителей». Константин Николаевич. «Да, историческое свершение. Первый шаг к созданию русского парламента». Ларис Меликов, с преувеличенным ужасом оглядываясь. «Тссс! Не произносите это ужасное слово. Не парламент, не парламент. Всего лишь две благонамереннейшие законосовещательные комиссии из представителей земств и городов. Ну, а дальше как пойдет?» Константин Николаевич. «Пойдет, пойдет. От законосовещания к законодательству дорога не длинная. Бог даст, через годик-другой перестанем пугаться и моей тезки, Конституции». Ларис Меликов. «Этого нехорошего слова мы тоже употреблять не будем. Речь пока всего лишь идет о том, что лучшие люди России будут высказывать свои верноподданные суждения государю и правительству по некоторым второстепенным государственным вопросам. И тут есть у меня одно опасение. Знаю я наших лучших людей, наших дорогих либералов. Они как дети, не успеют приступить к супу, а уже требуют десерта. Так и вижу, как все будет. Послезавтра выйдет манифест о высочайшем даровании законосовещательных комиссий, и тут же в земствах, городских думах, на съездах наших чудесных мировых судей начнется витийство. Почему так мало? Мы не согласны только всеподданнейше советовать. Мы желаем настоящего парламента и конституции, и мы хотим быть Европой». Константин Николаевич, улыбаясь. «Все, так и будет». Ларис Меликов. «И дело рухнет, еще не начавшись. Вы знаете, что государю нашептывают наши оппоненты. Он колеблется. Сегодня решит одно, завтра другое. Мне стоило таких усилий подвинуть его на этот первый шаг. Главный мой аргумент состоит в том, что манифест вернет престолу общественную поддержку, что передовые, здравомыслящие люди отойдут от революционности и станут на нашу сторону. Я не фантазер. Я понимаю, что горячих восторгов со стороны ваших светлоликих либералов не будет, но пусть хотя бы сдержанное одобрение, оценка доброй воли правительства. Я для них олицетворение самодержавного режима. Начальник полиции, жандармерии, диктатор. Меня они слушать не станут. Но вы иное дело. Вы для них свой. Вы для них икона. Уже четверть века вы ведете русский либеральный корабль через все штормы. Прошу вас вразумить и должным образом настроить вашу команду. Ведь это самые умные, Самые развитые люди России. Неужто они не могут хоть раз повести себя не как дети, а как взрослые, ответственные люди? Не мне, а стране, государству так нужна сейчас их поддержка. Константин Николаевич. О, как я вас понимаю, дорогой Михаил Триелович. Я и сам, бывает, с трудом выношу краснословие и маниловщину моих единомышленников, но, боюсь, вы обращаетесь не по адресу. Я для нынешних прогрессистов именно что икона, герой минувших дней. Для таких, как я, даже словечко придумали – шестидесятники. Вам надобен кто-нибудь из нынешних общественных кумиров? Публицист, адвокат, судейский деятель. Постойте-ка. На ловца и зверь? У меня среди гостей сегодня граф Евгений Павлович Воронцов, председатель столичного съезда мировых судей. Вот кто вам пригодился бы. Он у наших светлоликих высший авторитет, арбитр вкуса. Ларис Меликов. Да, поддержка Воронцова мне бы очень помогла. Но он разорвал со мной все отношения после процесса 16 и виселиц. Я писал графу, просил о встрече, желал объяснить с глазу на глаз, что я выступал за помилование, что на смертной казни настоял лично государь. Увы, для Воронцова и всего его окружения я персона нон грата. Для них ведь есть только белое и черное. А политика вся состоит из нюансов серого. Боюсь, Воронцов со мной разговаривать не станет. Константин Николаевич, поручите это мне. Я приведу его сюда, а вы, я знаю, из своих когтей добычу уже не выпустите. Спиритический сеанс закончился. Уже музицируют. Вдалеке женский дуэт волшебно поет «Слыхали львы» или еще что-то столь же сладостное. Ларис Меликов. Благодарю вас, ваше высочество. Я же говорил, без вас я ничто. Великий князь деловито выходит. Ларис Меликов щелкает пальцами. Из-за кулисы появляется жандармский офицер. Подходит к министру. Тот что-то ему говорит. Офицер записывает в блокнот. Все это время громко распевает чудесный дуэт за сценой. Перед закрытой частью занавеса. Константин Николаевич и Воронцов. Идут, продолжая разговор. Воронцов. Ах, бросьте, ваше высочество. Немножко гипноза с помощью магического шара. С левитацией тоже какой-нибудь фокус. Быть может, подставка. Мы же ее ног не видели. Не будем про пустое. Я решился обеспокоить ваше высочество по делу об арестах в Московском университете. Студенты всего лишь заступились за своего товарища. И за это отправлять в сибирскую ссылку довольно будет запроса от вашего высочества в прокурорскую палату. И произвол пресечется. Константин Николаевич. Дело можно решить быстрее и проще. Без моего запроса, который еще неизвестно, поможет или нет. Воронцов. Как же? Константин Николаевич, легонько толкая его в сторону кабинета. Зайдите. Там тот, кто вам поможет лучше моего. Ходатайствуйте перед ним. А я назад в гостиную, пока Аня не оторвала мою бедную голову. Великий князь удаляется. Ларис Меликов подает знак. Жандармский офицер прячется за ширму. Воронцов входит в кабинет. Видит Ларис Меликова. Застывает. В кабинете великого князя. Воронцов и Ларис Меликов. Воронцов в растерянности. Граф Михаил Триелович, вы? Ларис Меликов с поклоном. Граф Евгений Павлович, о чем его высочество велел вам передо мной ходатайствовать? Воронцов после колебания. О московских студентах, которых за демонстрацию исключили из университета и ссылают в Сибирь. Мне очень не хочется вас ни о чем просить, но тут ломают несколько молодых жизней. Без суда и следствия, просто по решению тупого полицейского начальника. Ларис Меликов. Поймите логику тупого, как вы выразились, полицейского начальника. Он уверен, что, проявляя строгость, спасает университет от еще худших неприятностей. Устранив нескольких агитаторов, распаляющих молодежь, он предотвращает масштабные беспорядки, после которых пришлось бы исключить уже сотни студентов, а университет, возможно, закрыть. Рапорт оберполицмейстера Козлова по-своему даже поэтичен. Там сказано: «Цель предлагаемых мер – отеческое предостережение. Так в расшалившейся детской отшлепывают пару главных озорников, и прочие дети начинают вести себя прилично. Воронцов. Студенты не дети, чтобы их шлепать. Ларис Меликов. Дети, дети. И если б только студенты. Люди вообще, за редчайшим исключением, дети. Беда, что и власть придержащая часто ведет себя инфантильно. Ваших студентов я, конечно, прикажу отпустить. Мне довольно вашего за них ручательства. Но кое о чем попрошу и вас. Воронцов настороженно. О чем? Ларис Меликов. Убедите ваших соратников не нападать на манифест, который будет обнародован послезавтра. По крайней мере, не объявляйте его фикцией и жалкой подачкой. Воронцов. Но это фикция и жалкая подачка. Ларис Меликов. Нет, Евгений Павлович. Это отнюдь не фикция. Это первая ступенька на очень длинной лестнице, которая со временем, не скоро, выведет Россию на следующий этаж. И таких этажей будет еще много. Подняться на них возможно, только шагая со ступеньки на ступеньку. Притом осторожно, чтобы не сверзнуться и не переломать себе ноги, а то и шею. Учтите также, что бывают лестницы, по которым страна движется не вверх, а вниз. И есть силы, влиятельные силы, которые мечтают повести Россию не туда, показывать вверх, а туда, показывать вниз, в яму, из которой мы с таким трудом выкарабкались. Воронцов. Человеку, нормальному человеку, свойственно стремиться вверх, к небу, как и нормальному обществу. Нужно лишь, чтобы власть не мешала этому естественному процессу. Ларис Меликов. Ну, это уже философия. А впрочем, что ж, давайте и про философию. Знаете, в чем настоящая, коренная разница между вами, либералами, и оберполицмейстерами Козловыми, которых вы называете самодержавниками? А я бы корректнее назвал государственниками. Воронцов. Коренная разница в том, что, по нашему убеждению, государство призвано служить людям. А у тех господ все наоборот. Люди должны служить государству. Поэтому и наша Россия такова. Кичливое государство при забитом народе. Ларис Меликов. А на мой взгляд, разница еще глубже. Вы и они по-разному оцениваете человеческую природу. Вы, либералы, уверены, что человек в своей основе хорош и достоин доверия. Дай ему волю, и он, как вы выразились, потянется вверх. Всякий же настоящий государственник в глубине души уверен, что человек изначально скверен и без должного присмотра свалится в грязь. Воронцов, я никогда не смотрел с этой стороны, но... Пожалуй. Прибавьте только еще, что человек – существо реактивное. Ежели от него ждут мерзости, он ведет себя мерзко. Если же к субъекту относится с уважением и признательностью, он старается такое отношение не испортить. Вот в чем разница. Нами движет надежда на потенциал человеческой личности, а ими страх перед нею. Ларис Меликов. Надежда – тоже свойство инфантильности, дорогой Евгений Павлович. Взрослый человек трезво оценивает риски и опасности. Не надеется, а рассчитывает. Господи, как я устал и от них, и от вас. Одни твердят, жизнь – это темная ночь, в которой таятся свирепые чудовища. Другие – жизнь – это ясный день, сплошь бабочки и цветочки. Нет, ваше сиятельство. Жизнь – это и день, и ночь, и сумерки. А человека, общество, надобно вести на постромках, как малую дитятю, пока оно не научится ходить собственными ножками. И тут правы государственники, а не вы. 90% вашего обожаемого народа не умеют читать и понятия не имеют, что земля круглая. Ну, дайте им конституцию, парламент, свободу. Что они с этой свободой сделают? Воронцов. И по чьей же вине они не догадываются, что земля круглая? Кто держит их в невежестве и не дает образовывать? Разве не государственный режим? Ларис Меликов. А тут, Евгений Павлович, правы вы, либералы. Но знаете, в чем разница между вами и мной? Вы видите только свою правоту, а я обе. Я не ваш и не их. Я посередине. Мое дело построить лестницу. Знали бы вы, каким ужом мне приходится вертеться. Скользить между струй, пролезать верблюдом в игольное ушко. Я не забочусь о своей репутации. Знаю, что ваши меня не любят, а те другие ненавидят. Но учтите главное. Лестница, которую я строю, ведет вверх, в вашу сторону. Если не хотите мне помочь, по крайней мере, не мешайте. Воронцов. Хорошо. Лучше половинчатый манифест, чем ничего. Ларис Меликов. Именно. Потолкуйте с вашими. Объясните им, что правительство тоже субъект, который от уважения и признательности становится лучше. И вот еще что. Давайте время от времени разговаривать друг с другом. Это пойдет на пользу нам обоим и нашему общему делу. Протягивает руку. Воронцов ее пожимает. Выходит. Ларис Меликов щелкает пальцами. Жандармский офицер выходит из-за ширмы. Ларис Меликов и жандармский офицер. Ларис Меликов. Так, это дело сделано. Светлоликие мешать не будут. Агенту, донесшему, что Воронцов у великого князя, не забудьте выдать наградные. Жандармский офицер. Будет исполнено, Михаил Турилович. Ларис Меликов. Про студентов слышали? Напишите Козлову. Из университета исключить, но в Сибирь не ссылать. Ограничиться негласным наблюдением. Глядишь, выведут на кого-нибудь интересного. Что вчерашний арестованный? Он это или нет? Жандармский офицер. Боюсь сглазить ваше сиятельство, но по всем приметам он. Желябов, главарь исполнительного комитета народной воли. Показаний не дает, но взгляд, повадка и такая, знаете, внутренняя волчья напряженность выдают крупного зверя. Ларис Меликов. Отлично. Круг сжимается. Я сам его допрошу. Завтра же. Ступайте, полковник, сюда идут. Жандармский офицер очень проворно ретируется. Входит княгиня Юрьевская. Ларис Меликов и Юрьевская. Юрьевская. Михаил Триелович, Константин сказал, что вы в кабинете. Ларис Меликов целует руку. Дожидаюсь вас, дорогая Китти. Вы ведь позволили мне по-прежнему вас так называть. Хотите, буду говорить «светлейшая Китти». Юрьевская. Называйте, как вам нравится. Вы мой друг. Что наше дело? Ларис Меликов. Как раз желал рассказать. Вы отсюда в Зимний? Я тоже. Меня ждет государь. Едемте вместе. Позволите сесть к вам в экипаж. Моя карета и конвой поедут следом. Юрьевская. Сделайте милость. Свет гаснет. Занавес закрывается. Митиюки 2. Ларис Меликов и Юрьевская разговаривают в карете. На занавесе опять метель. Смутные контуры домов, фонари. Звучат два голоса. Ларис Меликов. С возведением марганатической супруги в ранг императрицы есть броненосный прецедент. Коронация Петром Великим вашей тезки, будущей Екатерины I. Труднее со статусом царских детей, рожденных вне брака. Юрьевская. Бог свидетель. Я не желаю быть императрицей. Это милое семейство, за исключением одного только Константина, меня и без того ненавидит. Но когда думаю о моих бедных крошках... Михаил Тарелович, милый, славный, вы самый умный человек в России. Прошлым летом, когда Сэнди наконец освободился от своей мучительницы, вы убедили его, что траур выдерживать не обязательно, что долг перед любимой женщиной и детьми выше условностей, а истинное благородство презирает молву. И мы поженились. Я так вам за это благодарна. Неужто и сейчас нельзя что-нибудь сделать? Ларис Меликов. Видите ли, в монархиях конституционного устройства случаи возведения так называемых натуральных детей в августейшее достоинство случаются. Но для этого России сначала придется обзавестись конституцией. Юрьевская. Ах, чем угодно. Признаюсь только вам, когда я думаю о том, что моего дорогого Сэнди вдруг не станет, что я, мои дети, окажемся в полной власти этого угрюмого бульдога и его злобной левретки, мне делается так страшно. Ларис Меликов. Конституция хороша тем, что дает августейшей семье несравненно больше приватной свободы. Из живого бога государь становится первым гражданином страны, а у гражданина есть право на частную жизнь. Юрьевская, я чувствую, что вы к чему-то ведете. Говорите прямо. Я сделаю все, что вы хотите. Ларис Меликов, много делать не понадобится. Во-первых, скажите, что хотели бы остаться при нашей беседе с государем. Юрьевская, это легче легкого. Сэнди очень радуется, когда я проявляю интерес к государственным заботам. Ларис Меликов, а во-вторых, если почувствуете, что император колеблется, укрепите его. Так, как вы умеете, с вашей грацией и тактом. От того, подпишет ли его величество манифест, зависит очень многое. В том числе и будущность ваших детей. А вот и Зимний. Ну, помогай Господь. На занавесе изображение Зимнего дворца со стороны частных апартаментов императора. Занавес раскрывается. В Зимнем дворце. Царские апартаменты. Царь, Юрьевская и Ларис Меликов. По контрасту с теплым, уютным домом Константина Николаевича, это что-то огромное, холодное, помпезное, залитое ярким светом, очень неудобное и к тому же парящее над землей. Сцена поделена на два яруса. Нижний ярус черен и пуст. Апартаменты находятся наверху и будто висят в безвоздушном пространстве. Царь. А теперь, Катенька, иди спать. Уже поздно. Нам с графом нужно поработать. Михаил Терьелович любезно потрафляет моей бессоннице. Ларис Меликов. Я сам с возрастом стал засыпать только под утро. И ничего, высыпаюсь. Одно из благ старения — то, что мало спишь. Юрьевская. Я пообещала себе, что никогда больше не лягу без тебя. Буду клевать носом, но тебя не оставлю. А если засну... Можете не понижать голос. Ты знаешь, меня не разбудит и пушка. Садится рядом с царем, влюбленно смотрит на него, подперев голову рукой. Царь, держа в руках бумагу. Михаил Терьелович, мне вот что не дает покоя. В твоем предварительном докладе было сказано, читает. Для России немыслима никакая организация народного представительства в формах, заимствованных Запада. Формы эти чужды русскому народу и могут вызвать смуту, последствия кои трудно предвидеть. Однако же в манифесте идет речь о выборах представителей. Это же прямое заимствование западных элекций. Ларис Меликов. Немало, Ваше Величество. Позволю себе напомнить, что первого Романова на престол призвали земские представители, избранные народом. И это не породило смуту, а наоборот положило ей конец. Тут все дело именно в форме. И в том, кто контролирует политическое движение. Форма в манифесте предлагается не западная, а наша собственная. В выборах участвует не охлос, а люди, достойные похвальных взглядов. Что же до контроля, то он на всех этапах остается в наших руках. При малейшем отклонении от намеченного плана процесс может быть остановлен или перенаправлен. Главная болезнь нашего государства – отторжение общества от власти. Привлечение самых деятельных и мыслящих представителей общества к участию в разработке необходимых стране мероприятий есть именно то средство, которое восстановит согласие между монархией и образованным сословием. А повернувшись к нам, оно отвернется от революционеров. Юрьевская, я перестану каждодневно, каждочасно бояться за жизнь моего дорогого супруга? Ларис Меликов, уверяю вашу светлость, что в ближайшие дни подпольщики будут выловлены. А перемена общественной атмосферы не позволит вырасти новой смене террористов. Терроризм попросту выйдет из моды. Юрьевская. Как выходит из моды турнюры? Ларис Меликов. Именно. Нужно ввести новую моду. Не на разрушение государства, а на его перестройку. Как вы, Ваше Величество, однажды уже сделали четверть века назад. Царь. Да. Прекрасное было время. Все тоже спорили и бронились, но не о том, кто виноват, а о том, как устроить все лучше. Стало быть, долой турнюры? Юрьевская, долой. Царь решительно обмакивает перо, подписывает. Держи, Михаил Терьелович, и дай бог, чтоб мы с тобой не обмешурились. Оба торжественно крестятся на иконы. Юрьевская с опозданием тоже. Ларис Меликов бережно кладет манифест в портфель. Ларис Меликов. завтра прочтем на Государственном совете и в печать. Великий будет день. Прошу позволения удалиться. Ваше Величество, устали». Царь жмет ему руку. «Седьмой десяток, шутка ли? Да и ты немногим моложе. Эх, иной раз в самом деле взмечтается свалить бы тяготу на конституционных министров с депутатами и хоть немного пожить себе в радость. Но в России так нельзя». Ларис Меликов. «Без самодержавного государя? Вообразить страшно». Целует руку княгини, выразительно глядя на нее снизу вверх. «Со временем, может быть, но пока рано». Выходит.